Глава 55. Я стою, заламывая руки, ни жива, ни мертва. Никогда еще не чувствовала такого обжигающего стыда, пока люди в камуфляже продолжали очищать здание. Оставили нас с Борисом наедине. Он провожает последнего спецназовца взглядом, снимает с себя пиджак и ровненько вешает на стул у входа, закатывает рукава, словно собирается заняться рукоприкладством, и, несмотря на уверенность, что он не сделает мне больно, он просто считает ниже своего достоинства бить женщину. Я дрожу, то ли от страха перед его гневом, то ли потому, что замерзла. «Скажи мне, Нина», — подает он голос, и я отрываю взгляд от его сильных длинных пальцев и смотрю в бесчувственное лицо. «Ты считаешь себя взрослой? Считаешь, что если научилась трахаться, ублажать меня, то способна на взрослое решение?» «Не поэтому». Бурчу я и уже не первый раз чувствую трепет, когда он говорит таким тоном. «Не дура ли?» «Просто я долго готовилась, люди ждали». «Людям плевать на то, кто будет трясти перед ними своей задницей». Перебивает он раздраженным басом и проходится вдоль шестов, отражается в зеркале. Вдруг садится перед музыкальным центром, подтягивая брюки на бедрах, и все это так, словно меня не существует, даже не смотря в мою сторону. А я стою, глотая слезы, в нижнем белье и смотрю на сияющие синевой из-за света волосы Бориса, всегда стриженные коротко, так, чтобы не тратить на них время. Он не любит тратить время и не выносит, когда ему перечат. «Борис!» – несдержанно кричу я, не в силах терпеть внутреннее напряжение. Кажется, сейчас меня порвет на атомы. Срываюсь с места, как ошпаренная, бегу на него, поднимаю за лацканы рубашки, лишь мельком заметив, что не сопротивляется, когда я пытаюсь его трясти. Трясти, как скалу, только причиняя дискомфорт себе. «Как ты мог? Это же...» Он отталкивает меня, как надоедливую мошку. Я врезаюсь в шест, чувствую полуобнаженной задницей прохладу металла. Затем садится снова перед музыкальным центром и начинает перебирать треки. Ему плевать, но, разумеется, он не понимает. Если я не соглашаюсь с чем-то, тебе плевать. «Нина, ты живешь достаточно фривольно, ни в чем не нуждаешься, делаешь все, что хочешь. Или я не прав?» «Прав». Выдыхаю, но это не имеет значения, когда ты не ценишь мои желания. В голове-то легко произнести, а как в лицо сказать, даже в спине. «Я был уверен, что мы нашли общий язык. Я лишь просил, когда мне надо, не перечить, не переходить грань. Сегодня ты ее перешла». «Но выступление! Как теперь школа? Я же любила танцевать! Оля, она классная! Стала мне подругой! Что она теперь подумает?» «Единственное мнение, которое тебя должно беспокоить, это мое». Пронзает он меня ледяным голосом, выбирает медленный, протяжный трек и встает. «Это нечестно». «Ты говорила, что любишь меня». «Люблю». Киваю, сжимаясь, когда он ставит ногу в мою сторону, потом вторую, потом душит тем, что буквально закрывает свет всем своим громадным телом, хватаясь руками за шест, имея яростное желание слиться с ним воедино. Но Борис не дал бы, это не в его характере, упускать то, что ему нужно. А я нужна, пусть и до сих пор не понимаю, зачем. «Мне кажется, ты еще не совсем понимаешь, что такое любовь». «Мне кажется, ты не поймешь это никогда». Режу словом и захлопываю рот, не веря, что это сказала. «Надерзила? Серьезно?» Лицо Бориса не меняется, но вена на виске начинает активно пульсировать. А пока я на это смотрю, не успеваю заметить, как он схватил мои волосы, только когда он оттягивает их до жгучей боли. «А кто сказал, что это мне нужно?» Шипит он мне в губы и выгибает мою шею, впечатывается в них яростно, дико, неистово, так, словно наказывает, бьет языком, язык как хлыстом. Он никогда меня не ударит, это я поняла уже. Но порой наказание моральное бывает гораздо жестче, особенно когда тело уже предательски дрожит от подобного отношения. Неправильного, безнравственного, когда мужчина не дает женщине даже отдышаться, продолжая насиловать рот, насиловать чувства, что уже бушуют кровью в теле, сжигают дотла. И сколько ни сопротивляйся, все равно не сможешь противостоять жажде принадлежать ему. Вот и я униженно хныкаю в рот, обнимаю его за плечи, чувствуя, насколько влажной от пота стала рубашка, столько же влажной, как у меня между ног. «Господи, останови его! Я противостоять должна, а не о член его тереться в ожидании продолжения. Развязки, что сведет меня с ума». Но Борис сам все решает. Слышу пряжку ремня, и все тело струной натягивается. Не верю, не будет он делать мне больно. Открываю глаза шире, когда он отходит от меня, держа в руке ремень и кивает на шест позади меня. Зачем он так его держит? Какие желания бродят в его голове? Убеди меня, что эта школа должна работать. Что? Сглатываю я, пялясь то на ремень, то Борису в напряженное лицо. Ну как? Ну, Нина, не я учился танцевать в этом храме разврата. И эти его слова звоном колокола отдаются в мозгу. Двоякие, говорящие не только о танцах, но и о другой, более интимной стороне моей жизни. Нашей с ним жизни. Борис отходит все дальше, садится в кресло и кладет ремень себе на обтянутое тканью бедро. Танцуй, Нина. Я киваю, чувствую, как горлу подкатывает тошнота. От страха, от омерзения, что я должна подчиниться, как танцовщица в клубе. Но я сама виновата, наверное. Поэтому ничего не могу придумать, как поднять руки к шесту, сесть в максимальное плие с раздвинутыми ногами и поскользить обратно. Где я совершаю ошибку? Почему не могу научиться высказывать свои желания? А главное, добиваться их исполнения. Ведь я нужна ему. Пусть это и самонадеянно, пусть это лишь фантазия, но я нужна ему как воздух, и я без него не смогу дышать. Обхожу шест, лаская его рукой, как член, и выгибаюсь волной и вижу, как Борис стискивает ремень сильнее, как вены на руках выделяются все больше. «Сними все! Тебе некого стесняться!» Слышу бархатный баритон и замираю. Я не танцую голой. Слышу со стороны свой голос и не могу поверить, что этот писк принадлежит мне. «Сегодня будешь!» Вот так, бескомпромиссно, напоминая мне, что Борис не просто любимый мужчина, он чудовище, которому противоречить нельзя. И я делаю все, как он хочет. Снимаю лифчик, снимаю трусики, оставаясь трепетно обнаженной, не только телом, но и чувствами. Начинаю танцевать под его немигающим взглядом, стараясь выполнить все движения идеально. И я пытаюсь найти в себе силы прекратить, но тело словно само стремится выполнить любую команду Бориса, угодить его желаниям и пытаться противиться удовольствию, что я от этого получаю. Лишь то, что я была обнажена, причиняло легкий дискомфорт. И, конечно, взгляд Бориса, которым он буквально меня сжигает заживо. «Иди сюда!» Слышу рык и спрыгиваю с шеста. Делаю шаг, но снова голос. «На коленях!» И я стою долго, почти минуту, не знаю, как мне поступить. Но под давлением мужской грубой энергетики прогибаюсь. Спустилась на пол и поползла. «Не торопись!» Хрипит он, и я чувствую, что страх и стыд отступают, давая дорогу чему-то темному, горячему, распутному, что олицетворяет Бориса. «Развернись ко мне попкой!» Требует он, и я уже не смею ослушаться. Чувствую, как это возбуждение и предвкушение немеет кожа. «Послушная девочка, теперь оттопырь ее и покажи мне свою киску. Ноги шире!» Простые указания. Не грамма касания, а меня уже кружит водоворот эмоций и чувств, а поясницу колет под его взглядом. «Потрогай себя!» Слушаю его голос и, уже не соображая, что делаю, в тумане страсти и похоти начинаю ласкать пальцами уже давно влажную киску, раздвигать набухшие складки, теребить чувствительный клитор, тут же задыхаясь от переизбытка чувств. Да, он меня не касается, но его энергетика, его аура, его запах давно поглотили мое существо. Душат, сердце стискивают. И что бы я ни испытывала, какую бы обиду и злость ни лелеяла в душе, не могу не возбуждаться, не могу не выдыхать горячий воздух все сильнее, погружаясь в темноту похоти и страсти. И я вскрикиваю, когда мир почти взрывается разноцветными красками. В глазах вот-вот замелькают цветовые пятна, но у Бориса другие планы. По моей руке хлестко бьет ремень и рык рядом с ухом. «Кончишь, когда скажу я!» И разочарованно, обреченно выдыхаю, задыхаясь, когда перед лицом возникает огромная, налитая кровью головка, а на шею ложится широкая сторона того самого ремня, поднимая глаза и почти задыхаясь от вида возвышающегося Бориса, от того, как напряжены его сильные руки, как член, испещренный венами, пульсирует, он толкается в мой рот с размаху, не сдерживается и долбит сразу в горло, раздирая его сильными резкими движениями, не давая мне возможности даже отдышаться, вынуждая захлебываться слюной и слезами. Борис уже дрожит, заполняет пространство тяжелым рычанием, давит на шею ремнем, помогая себе трахать мой рот со всего размаху, наказывать, заставлять вспомнить, кто в наших отношениях лидер и бог, так долго, что губы не имеют. Так долго, до тошноты, так глубоко, до слез, все сильнее погружая меня в мир безнравственности, почти убивать и оживлять вновь, не давая задохнуться, пока вдруг Борис просто не засаживает в глотку по самый пах, куда утыкаясь носом. Он держит меня трясущимися руками за ремень, не давая даже дернуться, и заливая сперму сразу в пищевод.